Но Шеско слышит голос Лупе. «Америка — величайший социальный эксперимент в истории. В Америку люди приезжают из стольких мест и мирно процветают вместе. Сербы и хорваты, евреи и мусульмане, греки и турки. Конечно, они разрушают свои старые культуры, прежде чем создать новую. Дайте им время». В особняке на Манхэттене блондинка-фотограф продолжает. «Мы убедились, что Фрэнк Грин купил в Массачусетсе 200 фунтов топлива для гонок. Значит, у него есть удобрение, горючее и динамит. Еще пара дней, и, судя по нашему досье, он пустит все это в ход». В памяти Шески Лупе говорит, «Вы, французы, продаете все, что угодно и кому угодно. А вы, немцы, каждые 40 лет сходите с ума и вырезаете половину Европы, а остальное время тоскуете и каетесь». Лупе пристально смотрит на Шеску прямо в глаза, словно знает о нем что-то особенное. Это невозможно, однако ощущение настолько сильно, что у него мелькает мысль, не рассказал ли что-то кто-нибудь из высокопоставленных родственников. Среди высших классов в странах Латинской Америки все между собой в родстве, и мысль не так уж нелепа. «Вы Джон Шеско», — говорит она, пожирая его взглядом, когда по окончании обеда они стоят в вестибюле гостиницы и ждут машины. У нее угловатое лицо, поразительно черные глаза, тонкие брови, маленький нос и лоб, кажется, покрытый морщинами от бьющей энергии, и сине-черные волосы и бронзовый загар. «И чем же вы занимаетесь на Галапагосах?» — спрашивает он, чтобы сменить тему. «Я стреляю собак». А две недели спустя они стали любовниками. Лупе стала первой после школы женщиной, которой Джон Шеско не платил за секс. Потом она показывает ему свою работу. Они на Галапагосах сидят в моторной лодке и собираются пристать к острову, когда она зарядит винтовку. Ремингтон для нее великоват, но Лупе умело с ним управляется. Ясный солнечный экваториальный день. Остров, три стороны древнего вулкана, торчащие из океана, и невидимо для людских глаз уходящие ко дну Тихого океана на добрую милю. Внутри кратера синяя вода, и красногрудые черные фрегаты летают над гребнем скалы, а в пещерах ревут морские львы. «Как биолог, — говорит Лупе, — я должна защищать экосистему. У здешних птиц и тюленей нет естественной защиты от хищников, потому что на этих прекрасных островах изначально нет хищников. Но время от времени люди, возможно, владельцы лодок, выпускают на остров домашних собак. Собаки дичают и убивают невинных животных. Одна единственная дикая собака может вызвать ужасное опустошение, поэтому кто-то должен убить их раньше, чем это произойдет». Будущая жена Джона Шески. 1991 год. Кто-то должен отстреливать диких собак раньше, чем они причинят вред. Джон Шеско стоит на черном песчаном берегу вулканического острова. Лупе заряжает винтовку, оборачивается, бросает на него проницательный взгляд. «Готова спорить? Ты умеешь с ней обращаться?» — говорит она. «Много лет назад в армии мне приходилось стрелять». «Готова спорить? Ты тоже стреляешь собак?» «Прошу прощения». Шеско никогда не говорил ей правду за все три недели их связи, но Лупе знает о нем. И он так и не выяснил, откуда. Она без слов дает ему понять, что для нее он герой, и что она понимает его. И приглашает ответить на ее любовь, ничего не боясь. В его памяти винтовка стреляет. Он помнит, как маленькая черная собака, дворняжка, брошенное невинное существо, хромает на трех здоровых лапах, четвертое кровавое месиво. И животное с воем валится с обрыва в синее море, Лупа кричит. Но тут в настоящем раздается звонок, привлекая, наконец, внимание Шески. Белокурая женщина-фотограф протягивает ему телефонную трубку. Она выглядит встревоженной, а черноволосый Купидон испуганным. «Полковник Шеско», — говорит блондинка, — «тот детектив внизу. Что нам делать?» Глава 16. 8-летний Конрад Уорд смотрит, как отец ведет допрос. Мальчик стоит в маленькой комнате на втором этаже 20-го полицейского участка Верхнего Вестсайда. По другую сторону зеркального стекла мужчина средних лет в черепаховых очках, свидетель убийства женщины на 70-й улице, рассказывает свою версию. «И тогда я выглянул в окно гостиной и увидел, как на спортивной площадке через улицу она отбивается от чернокожего». По всему городу в этот сентябрьский день мальчики пошли на работу вместе с отцами. Они сидят в кабинетах врачей и телевизионных студиях, в автомастерских. По другую сторону полицейского стекла детектив первого класса Уильям Уорд сидит за маленьким деревянным столом напротив юриста. Оба вежливые и хорошо одеты. На Уорде старшем отлично сидящий темно-синий пиджак от Brooks Brothers, белая рубашка и неяркий галстук в красно-белую полоску. На ногах блестящие темно-красные кожаные туфли под манжетами желтовато-коричневых широких брюк. Отец спрашивает: «Вы говорите о высоком парне? Не о том, что вел зеленую машину, а парне с золотой цепью на шее?» «Вот именно, о лысом», — отвечает юрист. Он выглядит утомленным работой в помещении. У него бледная кожа, преждевременно поседевшие волосы, серый костюм. Возле ножки стола стоит толстый кожаный портфель. Зашел сюда по дороге на работу. Конрад замечает, что под столом его тонкие руки беспокойно шевелятся на коленях. Самому не верится, что я на самом деле видел, как он ее ударил. Это выглядело нереальным. Потом парень просто уходит с площадки к машине. А женщина, как ни в чем не бывало, делает два шага вперед и останавливается, прижимая руку к груди. Мужчина сопровождает слова жестами. Когда она упала, я позвонил в 911. Вы считаете, эти парни те самые, которые совершили другие нападения в округе? Возможно, отвечает Уорд отец. Сегодня пятница, уроки закончены, и мальчик, как всегда, прибежал в участок, где временно расположился папа. Иногда он сидит с дежурным сержантом, эдакий сын полка, и слушает жалобы людей, которые заходят с улицы. Иногда ест пирожные вместе с капитаном участка, своим дядей, одним из постоянных партнеров отца по покеру. В спокойные дни ездит на полицейских машинах или отправляется на места происшествия с детективами, что против правил. Но ему все равно позволено. Уорды, полицейский, королевский дом, а этот мальчик принц. А сейчас отец говорит, что-то записывая большой рукой. Итак, сэр, сначала закипел чайник, а потом вы услышали женский крик на улице и подошли к окну. Поэтому я знаю, что было 11. Мы с женой всегда пьем мятный чай как раз перед началом вечерних новостей. Не помните, с чего в тот вечер начались новости? Откуда? Я побежал к окну. Уильям Уорд выглядит смущенным, словно забыл об этом факте. Хотя Конрад, разумеется, знает, что это не так. Отец проверял свидетеля. Ах, да, верно, говорит Уорд. Для мальчика комната для допросов, потрескавшиеся зеленые стены коридора, автомат с пепси и старые пишущие машинки Смит Корона, запахи кофе и полированной кожи, такие же знакомые и родные, как старая колониальная мебель дома. Папа пожимает юристу руку, вроде бы пораженный его чувством гражданского долга, и просит разрешения задать еще пару вопросов. Он спрашивает, согласится ли юрист поговорить с другим детективом, его напарником в этом месяце, жителем Гарлема по имени Джесс Рэй. «Итак, дружок», — обнимая мальчика, говорит отец через несколько минут, когда они переходят в столовую. «Наблюдение, замечание. Помни, неправильного ответа быть не может. Просто говори, что думаешь». «Он хорошо одет». «Следовательно», — Конрад размышляет, «следовательно, у него есть деньги». Но мне кажется, это не делает его честнее других людей. Что-нибудь еще? Конрад, понимая, что его проверяют, мысленно возвращается к увиденному. «Все, что этот человек говорил, имело смысл», — медленно произносит он. «Ну, что он пришел домой, а под фонарным столбом кто-то стоял? Что же тебя беспокоит?» «Я ему не верю». Отец поднимает брови. «Почему?» «Ну, не знаю», — говорит мальчик. «Он в том возрасте, когда дети скорее впитывают знания от взрослых, чем подвергают их сомнению. Он не получил от отца знака, указывающего, прав он или нет. Папа, я должен ему верить?» «Давай разберемся». Отец подает ему газировку, выражая любовь, которую он испытывает к сыну, терпеливым голосом, улыбкой. «В нем сейчас живут все отцы, которые когда-либо учили сыновей охотиться на медведя, чинить машину, насаживать наживку на крючок, водить грузовик. Так почему же ты ему не веришь? Не торопись». «Он все время крутил руками под столом», — начинает Конрад, — «нервничал. Почти все люди нервничают, когда видят труп. Он как-то неправильно смотрел на тебя. Ни разу не отвел взгляда от твоего лица. Мне кажется, он очень боялся, что ты ему не поверишь.